«Может, вернемся к нашему разговору и перейдем на «ты»?» — предложил он. И Валентина почувствовала, как у нее слегка закружилась голова. «Да, странная штука жизнь. Еще недавно она жила одна, совершенно в других условиях и с другим самоощущением, чувствуя, как жизнь проплывает мимо. Ей казалось, что все вокруг живут настоящей, нормальной жизнью, а она и создана лишь для того, чтобы наблюдать эту чужую жизнь. И вдруг все изменилось. В ту минуту, когда она осознала, что Игорь действительно приехал, вот он стоит перед ней с чемоданом в руках и предлагает ей обращаться друг к другу на «ты», она и не вспомнила о том, что отравляло ее настоящее, что постоянно давала о себе знать, словно ее память, да и рассудок тоже на время стерли эти воспоминания и страхи, дали ей возможность хоть на ненадолгий срок почувствовать себя счастливой. «Игорь, что случилось?» Этот вопрос она задала, когда они спустя некоторое время уже сидели за столом, залитой солнцем веселой кухни, и завтракали теплой овсянкой и кофе. «Ты же вчера, насколько я помню, отказался». «Да, ну что же? Вчера я растерялся и не знал, как мне отреагировать на твое предложение. А когда вернулся домой, я понял, что я живу в каких-то невыносимых условиях. Не могу даже передать, как же это отвратительно, когда заходишь в ванную комнату и видишь, что твоими полотенцами и халатом пользовался другой мужик. И намыли его черные волосы, а твоя любимая чашка, из которой ты раньше пил чай, в руках человека, которого тебе постоянно хочется зарезать, без преувеличения. Постой. Но почему ты позволяешь им пользоваться твоими вещами? Неужели нельзя было как-то договориться? Или твоя жена спустилась с горы, не понимая таких простых вещей? Или же этому офтальмологу доставляет удовольствие пользоваться твоими полотенцами? Не знаю. Я, честно говоря, и сам не понимаю, почему все это происходит. Он же вроде медик, все понимает, что это не гигиенично и все такое. Но, выходит, делает это нарочно. Просто мочит мои полотенца. Вот такие мелкие гадкие подлости. Они попросту выживают тебя из квартиры. А ты говорил им, что снимаешь жилье, да? Вы вообще говорили о том, как будете дальше жить? Нет, я с ними не разговариваю. И моя бывшая жена ничего не знает о моих планах. Но вчера произошло нечто такое. Нет, никаких действий они не совершали. Нет, нет, все было как обычно. Мерзко, чудовищно, цинично. Этот скрип кровати в нашей спальне. Ой, возможно, все это наслоилось одно на другое. Наш с тобой разговор плюс алкоголь и все эти прелести нашего совместного с этой парочкой проживания. Просто я вчера очнулся в кухне. Даже не помню, как я там оказался, а в моих руках нож. Ты представляешь? А ведь меня считают весьма сдержанным человеком. Конечно, я собирался снять квартиру и уйти. Это так, но поскольку я не привык жить один, ну, не умею я готовить и все такое. К тому же я много времени провожу на работе. Словом, я подумал, что это судьба. И самое лучшее, что я могу сделать в сложившейся ситуации, это переехать к тебе сюда. Игорь Абросимов вдруг встал и подошел к распахнутому окну. Вдохнул свежий воздух. Здесь прекрасно. Вот что я тебе скажу. И еще вот ответь мне, пожалуйста, все, что ты придумала, я могу расценить как игру? Ну, что это игра такая? Мы будем с тобой играть в мужа и жену. Ну, да, к конечно. Голос ее предательски дрожал. А как же иначе? Ведь вы же не любите меня. Чтобы это не было игрой, нужно, чтобы и вы меня тоже полюбили, а это невозможно. Она тотчас прокляла себя за последние слова. Какое грубое с ее стороны кокетство! Словно он в ответ на это сейчас же воскликнет: что ты, дорогая Валечка? Конечно, все возможно, и я, быть может, когда-нибудь тебя полюблю. Но он деликатно промолчал. Просто поживем вместе, договорила она уже по инерции, попробуем на вкус эту другую жизнь. Для меня, во всяком случае, эта новизна будет как бы в квадрате. Понятное дело, он не обратил внимания на ее последние слова, и слава Богу! После завтрака она показала ему их спальню, все комнаты, где он мог бы проводить свободное время или заниматься своими делами, расспросила, какие блюда он предпочитает и, наоборот, чего терпеть не может, что его раздражает, чего бы ему хотелось. Из его ответов следовало, что Игорь Абросимов — человек довольно-таки непритязательный, даже скромный. И единственное, чего он терпеть не может, это молоко. Именно молоко, а не то, что из него производят. И уксус. Он сказал, что от одного только запаха уксуса он бежит из дома. В плане совместного проживания ему и вовсе требовалось немного. Чистое белье, горячая вода, телевизор, тихая комната с компьютером, где бы он мог работать или читать. Вернувшись в кухню после экскурсии по дому, Игорь пожелал обсудить с Валентиной некоторые другие детали совместного проживания. «Понимаешь, ты сказала, что любишь меня. Я примерно представляю, откуда вдруг взялось это чувство. Я хочу сказать, что ты как бы вообще не знаешь меня, лишь видела издалека, и я нравился тебе, возможно, нравлюсь и до сих пор. И это твое чувство, быть может, я не знаю, переросло в нечто болезненное, что мешает тебе жить.